Пройдет еще немало времени, пока потревоженные пауки в банке успокоятся. Может свалить года на 2-3 в путешествии, пока все не утрясется. Говорят, что в это время года в стране снега очень красиво. С подобными мыслями я наблюдал за происходящей церемонией, а в голове стояла мешанина из самых разнообразных образов и эмоций. «Узумаки-сама, церемония подошла к концу, вы идете», — подал голос один из моих грызунов. «Извини», — немного задумался. «Ничего страшного, Узумаки-сама. Хорошо, идемте домой». Лежа на крыше своего дома, я не отрываясь смотрел на неподвижно висящие в далеком небе сияющие, но такие далекие и холодные звезды. Скоро уже 13 лет, как я попал в этот мир, но до сих пор не приблизился к ответу на вопрос, как ко всему этому мне относиться. В мире Тула все было значительно проще. Хоть я и знал, что я попаданец, но даже творившееся вокруг безумие не мешало мне считать тот мир домом. Да, я привязался к Канахе и девочкам, но могу ли я назвать этот мир родным? Не знаю. Но тогда зачем я поставил на кон свое возвращение домой? Ради чего? Не понимаю. Чем задумались, а мой хозяин и повелитель, раздался надомный голос Тимари, жизни, о бренности бытия, о тьме, что скрывает от нас будущее. Эх, как же тебя накрыло, Нарутакун, а кто говорил слабой девушке, что будущее мы создаем сами. Но знаешь, я давно вывела для себя простой принцип, живи гордо, умри достойно, и встреть костлявую с обезоруживающей улыбкой. Хаем, может ты в чем-то и права, разумеется, я права. В таком ключе мы и посидели остаток вечера, а у меня из головы все никак не вылетали строки полученных в лесу сообщений. Так, кроме сообщения о конце ивента и получения 1 очка таланта было написано следующее. Внимание! Были выполнены секретные условия. Активирован протокол. Мятеж пешки. Вносится следующее изменение. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Внимание! Данный протокол рекомендуется только опытным игрокам и хардкорщикам. Изменение глобального квеста. Мятеж пешки. Вы решили, что собственным умом добьетесь большего, чем советами вашего покровителя. Смотрите. Не ошибитесь. Цель. Неизвестно. Награда. Неизвестно. Штраф за провал. Окончательная смерть. Вы можете в любой момент вернуться в обычный режим. Стоимость возвращения в обычный режим. Новый контракт на 5 миров с вашим божественным покровителем. Администрация желает вам удачной игры. И помните, вы сами выбрали этот путь. Вместо эпилог, отправив в новое путешествие очередную партию неудачников навстречу белому пушистому зверьку, игрок тяжело вздохнул. Вероятность того, что хоть кто-то из новой партии сумеет добиться чего-то действительно стоящего, оценивалась им не более, чем в 7%. Кто-то отсеется на самом старте, не сумев приспособиться, где-то половина возомнит себя самыми умными МС-нагибаторами и законно отправится в утиль, найдя на свой болт хитрую шайбу. Некоторые начнут строить из себя паладинов света, супергероев и прочих выкидышей Голливуда, что тоже не прибавит им очков в его внутреннем рейтинге. Ну, туда им и дорога. Туда же идут и фанатики, которые начинают разбивать пол своим лбом, искренне молясь своему покровителю. Вот из такого контингента обычно и состоит основа очередной партии. А ведь это не считая малодушных, глупых, просто невезучих участников, которые по тем или иным причинам не прошли тщательный отбор, таких он никогда не приглашает повторно. Пусть они проживут свою жалкую жизнь как хотят, все равно возня с ними не стоила потраченных усилий. Наверное, он бы давно опустил руки, если бы иногда в этом сером месиве не попадались действительно интересные экземпляры. Вот за таких, кто не сломался, кто показал, что достоин. С этим материалом он начинает тщательно работать, создавая из каждого такого образца настоящий шедевр, хотя чаще всего его материал не разделял заботы, вщания и стремления своего сюзерена. Не видя картины целиком, они просто не могли понять, что же он задумал. К сожалению, в данной партии таких уникумов не предвиделось, так что он их с чистой совестью кинул в несколько необычные миры. Но даже там у них были шансы доказать, что они достойны. Скорее всего, зараженные попаданцами миры опять немного поштормит и перестанет, зато он получит много ценного статистического материала, который понадобится для организации главной игры. Впрочем, это были уже не его проблемы. Пусть с чужаками разбираются местные. Он же дождется плодов своей затеи, после чего снова поговорит по душам с чемпионами, если такие окажутся, которых можно будет использовать для дальнейшей игры. Но пока время еще есть, можно немного отдохнуть от суеты и расслабиться и понаблюдать за метаниями его чемпионов. Их число не так давно достигло 247, а лидер этой эстафеты совсем недавно достиг 8 порядка. Очень скоро он придет сюда наносить справедливость с занесением в клыкастую морду. Это будет весело, а после хорошей драки можно будет посвятить своего неофита в великий план. А пока, стоит подбросить еще пару неприятностей чемпионам. Им полезно превозмогать, это закаляет характер. Что сказать, даже древним темным богам иногда нужен отдых. Да, многие хотели бы оказаться на его месте, даже не подозревая, как же иногда выматывает его работа. Но выбора нет. Ради осуществления его безумной эгоистичной мечты он должен продолжать. Даже существа 9 порядка не всесильны, но в любой системе всегда найдется лазейка. Ведь правда, от корректировки линии вероятности для наибольшего веселья игрока отвлек влетевший в зал 2-метровый ослепительный плазменный шар, который, не останавливаясь, попытался протаранить его. Глядя на приближающийся снаряд, бог игры даже не попытался увернуться, а только поудобнее выставил вперед грудь. Не долетая до Дрэу Альбиноса буквально нескольких сантиметров, шар изменил форму, превратившись в пылающую огнем женскую фигуру, чьи нежные руки впились в шею темного бога. Тварь, сволочь, гребаный психопат, придушу гада. Дальше шла сложно переводимая конструкция на английском, немецком и русском языках. Тебе глупые развлечения, а я восстанавливай после тебя целостность мира. Все больше распаляясь, в буквальном смысле этого слова, многое переживший на своем веку пол из черного гранита бессильно плавился под натиском темпераментной особы. Во имя меня, что ты делаешь? И для справки, воздух мне не нужен. Да и высший огненный элементаль, которым ты являешься, при всем желании не сможет причинить мне вреда, не то, что выполнить, то, что ты мне обещала. Хотя, насчет цепей и того, что шло дальше, я обещаю подумать. С самой гнусной ухмылкой пообещал ей темный бог. Бака Хинтай. Одним невозможно длинным прыжком женская фигура отпрыгнула назад на добрых 5 метров. Ну, из чего такая реакция? Сколько тысячелетий прошло, а ты все еще ведешь себя как типичная цундере, образцом которой ты, по мнению жителей большинства миров, где известна одна из версий нашей истории, и являешься. Зато ты окончательно тронулся. И кого это ты цундере назвал? Ошибаешься, я всегда был психом. И горжусь этим. Просто сначала я был тихим психом, а потом меня накрыло. И вообще, в последний год до Вознесения я вообще не встречал адекватных людей. Хотя нет, Ка был нормальным парнем, а то, что он был пришельцем-пидорасом, так это не считается. Ферштейн. А насчет цундере? Пойдем на свидание. Один молодой демиург как раз закончил очень интересный мирок. Вот еще. Из-за тебя от меня и так все приличные боги шарахаются. Что и следовало доказать. Бака. Огненный элементаль, высекая искры длинными огненными прядями, отвернулась. Минуту в зале царила тишина, после чего девушка, перестав дурачиться, спросила: это хоть того стоило? Все же, своими экспериментами ты в очередной раз чуть не поставил мир на грань уничтожения. Да, я собрал много ценного материала. Рита-кун помог мне еще немного приблизиться к осуществлению моей мечты. А насчет мира, не он первый, не он последний. Мне не впервой уничтожать миры, да и если нет, когда мне удастся задуманное, то все окупится. Все такой же самоуверенный. И куда делся тот милый тихий, замкнутый в себе меланхолик, над которым я столько времени издевалась? Тихо пробормотала девушка. Он сгинул вместе с ней, оставив тебе меня. Вот теперь и мучайся, пока мой план не разлучит нас. Характеристики. Имя. Наруто Узумаки. Возраст 12. Раса. Человек. Пол. Мужской. Специализация. Старший энергетик. Маа. Уровень 55. ХП 4300. МП 8940, сила 81, ловкость 107, выносливость 86, интеллект 80, мудрость 55, восприятие 103, харизма 179, интуиция 154, чакра 88, контроль чакры 136, свободных очков 110, очки таланта 2, стихийное сродство, воздух 32%, огонь 18%. Тьма – 27%,

60% шанс упасть на девушку, плюс 40% шанс попасть в неприятности, плюс 35% шанс получить в награду за задание няшу повышен на 80%. Лицедейство, 10 уровень. Вы способны с одинаковым успехом вызывать у публики, как смех, так страх или жалость. 20% к навыкам убеждения, обаяния и запугивания. 50% что вас поймают на лжи. В своем безудержном стремлении вперед, вы готовы пожертвовать не только чужими, но и своими. Это помогает вам достигать поставленных целей, но действительно ли у вас не было другого выхода? Возможно, остановись вы и можно было бы никем не жертвовать. Сила всех техник, связанных со смертью. Плюс 30%. Верность прислужников. Плюс 20%. Скорость прокачки навыков, обмана, шантажа и подставы. Плюс 16%. Шанс подавить волю противника, плюс 10%. Скорость прокачки отношений значительно снижена. Победитель Йомина Крысолова. Крысы впечатлены вашей силой и отвагой. Плюс 250 репутации с фракцией. Крысиное королевство. Многие молодые самочки захотят, чтобы вы стали отцом их помета. Активные умения. Клич. 1 уровень. Те, кто любит меня за мной. Этот клич древних королей по-прежнему актуален. Способность при достаточном уровне отношений приводит под ваши знамена небольшое количество сторонников, готовых сражаться за идею. Количество. Малые. Боевой дух. Высочайший. Зарплата. Нет. Подготовка. Низкая. Вербовка. 1 уровень. Из низких истин нам дороже только эта одна. Кто больше платит, тот в войне победит. Вы способны нанять отряд наемников из дружественной вам фракции. Цена зависит от умения торговли, но это точно будет дорого. Количество. Вариативное. Боевой дух. Хороший. Зарплата. Высокая. Подготовка. Высокая. Мобилизация. 1 уровень. Бог на стороне больших батальонов. А жертвы? Кто их считает? Вы способны силой заставить вступить под ваши знамена даже тех, кто этого не хочет. Подло. Зато солдат много. И тратиться нужно только на самое простое обмундирование. Количество. Большое. Боевой дух. Низкий. Зарплата. Низкая. Подготовка. Нет. Умение понижает репутацию с дружественной фракцией. Несовершенный вихрь чакры. 8 уровень. Выпуская чакру всем телом, вы закрутили ее в вихре, тем самым создав мощнейшую универсальную технику, наносящую урон всему, что находится в зоне действия техники. Для открытия всех секретов данной техники нужен филигранный контроль над чакрой. Способности. Создает атакующую, защитную сферу диаметром до 8 метров. Наносит 600 урона в секунду. Поглощает 400 урона в секунду. На данном уровне контроля поглощает не более 70% наносимого урона. Дополнительные способности. Неизвестны. Требуется 1000 МП активация плюс 100 МП метров в секунду. Сингулярность. 1 уровень. Создает гравитационную аномалию сферической формы. Все предметы и противники поблизости притягиваются в центр аномалии. Радиус сингулярности. 5 метров. Время. 30 секунд. Эффект. Притягивает к себе объекты весом до 150 килограммов. При достижении центра сингулярности. Объект получает 500 единиц гравитационного урона в секунду. Затраты. 1500 МП. Ограничения. Специальность. Старший энергетик. Прямое управление чакрой. 5 уровень. Ускоренное мышление. 6 уровень. Ваши мысли столь быстры, что вы не всегда успеваете за ними угнаться. Многие считают ускоренное мышление одним из проявлений вашего психоза, но вы-то понимаете, что это дар. Скорость мышления. Плюс 30%. Скорость развития дисциплин, связанных с умственной деятельностью. Плюс 18%. Цепкий взгляд. 10 уровень. Многие годы вы тренировали свою память подмечать даже самые мелкие детали. Теперь никто и ничто не укроется от вашего цепкого взгляда. Шанс найти тайник. Плюс 50%. Шанс заметить засаду или ловушку. Плюс 50%. Скорость прокачки интеллекта. Плюс 30%. Скорость прокачки навыков. Плюс 10%. Вы получаете больше информации об окружающем мире. Полная концентрация внимания. 10 уровень. Вы всегда видите двойное дно, даже если его там нет. Затраты. 400 МП в минуту. Эффект. На время действия навыка. Восприятие. Плюс 100%.